Глава 73. Анна. Осталась на ночь в хлеву, а кобеля внезапно проснулась жалость. Только разговаривать с ним нет ни малейшего желания. Голодовку объявила. Хватит гордость показывать, Анька. Не мозоль глаза, убирайся, среди животных мне гораздо спокойнее. Понятно, снова врагом стал. Нравится сладкая ложь? Живи с ней. Играл на нервах, невозможно спокойно реагировать. Ты просто свинья. Из-за своего эгоизма бросил малыша. Секундочку, скандальная блондинка. Есть у тебя с ушами проблемы? Не виноват. Ее обрюхатил другой. Отстаивал свое мнение. Вам, мужчинам, лишь бы скинуть вину на другого. Бога ради, скройся прочь. Дай мне уснуть. Не сдержала гнев. Психованная девка. Смысла врать. Одна светловолосая скандалистка сама заварила кашу. Теперь до старости станешь обвинять. Поглядите, задели его самолюбие. Отказалась становиться женой хромого гонщика. Разглагольствовала я. Не дури, ночь холодную обещали, простудишься. Сколько чести, Алик волнуется. А вчера особо не горевал. Достало нервировать. За шиворот потащил к камину, будто непослушную кошку. Чего сердишься? Сделал, как сказал. Алик, отпусти меня, нет. Брыкалась, но шакал оказался сильнее. Не спрашивая разрешения, завел в дом. «Уголовник, а пистолет где раздобыл?» «Купил. Любопытно и ужасно. Руки погреют ледяные. Не стоит ухаживать за мной. Сначала ответь на мои вопросы. Насчет развода брехня?» Уставилась своими недовольными глазами. «Нет, мы больше не женаты с Лизой». «Да, но как мог поступить так по-свински? То есть она бедная и несчастная, а я плохой расположил конец вранью?» «А не жирно случайно, сестрички?» Был враждебно настроен. «И с кем она переспала?» «У нее спроси, точно не сплетник», подбросил дрова. «Наверняка нарочно оклеветал, ты лживый, Алик». «Ну какие еще недостатки назовешь? Смелее, а теперь внимательно погляди». Ждал, как дворовый щенок после нашего расставания. «Это больно, Анька. В душе было столько пепла, поэтому решил тебе отомстить». «Отличная стратегия». Только забыл упомянуть, своротил мою сестру, невинную девочку. Судя по ее рассказам, не такая и скромница, специально злил. Наплевала на наш разговор и вышла на террасу. Нахал пристроился сзади, составив компанию. Губы не надувай. Трус, оставил ее беременной, знаешь, как тяжело. Хотя бессмысленно распинаться. Твое жестокое сердце не способно оттаять. Где я, зловещий ублюдок? Ты меня бросила ради своего бывшего. Тогда оказался рыцарем на коне. Развернул к себе. Ради всего святого, не касайся, а то стошнит. Обманщица. Чувства просачиваются наружу. Просто стыдно перед Лизой? Поверь, она не безгрешна, стремился доложить. Прогуляюсь по свежему воздуху. Аня сдурела, там прохладно. Надеялся остановить, но тщетно. Довольная устремилась в лес. Дул легкий ветерок, правда продрогла. Не ожидая увидеть подлеца за спиной. «Не оставишь покоя?» «Пальто накинь, кому сказал, да волнуюсь», — руководил процессом. «Нравится власть свою демонстрировать? Как она отнеслась к вашему расставанию?» «Нормально. Думаешь, стала горевать?» «Лишь бы грязью облить», — оттолкнула его, а сама случайно упала в лужу. Испачкалась полностью. «Доволен?» Вся пропахла мерзостью. «Брезгливая чудачка». После коснулся моих щек. Это было нежно с его стороны. Вскоре последовали поцелуи, способные вызвать мурашки по телу. И мы, как два ненасытных зверя, оказались на холодной земле. Алик, теряя все рамки приличия, расстегнул ширинку. И снова его взгляд сводил с ума. «Развратный кобель, только о сексе думаешь? Не прибедняйся, сама меня хочешь». С жадностью ворвался. Так быстро входил членом, дыхание прервалось. Озверел медленнее. «Расслабься, хватит думать о всяких предрассудках», — доставлял истинное блаженство. А я вгибалась под ним, забыв про мораль и достоинство. Громкие крики раздавались на весь лес. Стыд самый настоящий. Мы занимались любовью на природе. Сложно было остановить безумие. На рассвете мы лежали голыми возле камина. Алик слегка укрыл меня простыней. Что мы наделали? Влюбились друг в друга, — поцеловал в губы. Но вскоре случился крах. Приехала Лиза. «О, Господи, вы любовники! Ань, ты спишь с моим мужем?» Рассвирепела, приходя в бешенство. краснею в растерянности, как сейчас оправдаться? Несомненно, все бессмысленно.